Глава 8. Доминик. Я стоял с отрядом Эдмунда на краю леса, на территории между вампирами и оборотнями. Снег наконец-то прекратился. Теперь при свете зари следы трех лошадей и оборотня были отчетливо видны. Я потерпел неудачу. Но они нет. Они сбежали и попали на территорию оборотней с помощью моего старого друга волка Лохлина. Странная смесь облегчения и ярости зародилась внутри. Они зашли так далеко. Но Сиена по-прежнему недосягаема, и от этого закипала кровь. Скарлетт и ее конь остановились рядом со мной, и я почувствовал, как ее тело дрожит. «Беги», — прошептала она. «Он еще далеко. У тебя есть время. Уходи». Я уставился на линию деревьев, а затем на горизонт, чтобы увидеть настоящее солнце, восходящее за нашими границами. Солнце убьет меня задолго до того, как я найду убежище. В моем голосе не было ни грамма эмоций. Я знал, что моя судьба предрешена. Звуки приближающихся лошадей по покрытому коркой снегу заставили нас обернуться. «Свяжись с ванаторами», — выдохнул я Скарлетт. «Дай им все, что потребуется, чтобы покончить с ним. Приведи план в действие. У тебя есть поддельные документы». Ее взгляд был напряженным. «Дом, пожалуйста». «Я не сдамся без боя», — сказал я. «Но я должен знать, что когда умру и превращусь в прах, кто-то все же попытается остановить его. Попытается посадить Уилла на трон». «Почему тебя не волнует собственная смерть?» — выдохнула она, когда Эдмунд и его лорды появились в поле зрения. Я не ответил, но знал, что причина не только в моей матери, Уилле и герцогине. Сиена не в безопасности. По крайней мере, пока Эдмунд жив. Теперь он знает, что она не безразлична мне. И этого достаточно, чтобы он продолжал охотиться на нее. Я отказывался думать, что это значит готовность поставить ее безопасность выше собственной. Возможно, даже выше благополучия своей семьи. «Я становлюсь мягче», — прошептал я. Спешившись, я похлопал Ареса по шее и вытащил меч, сделав несколько шагов от Скарлетт и своей лошади. Лицо Эдмунда потемнело, когда он натянул поводья коня. «И вот она правда предстала перед всеми. Не то чтобы я ничего не подозревал. Ты считаешь меня дураком, генерал? Я знаю, что ты благоволишь Уиллу. И знаю, что презираешь меня. Хотел посмотреть, как далеко ты зайдешь, пытаясь убедить меня, что я тот, кому принадлежит твой меч». Эдмунд тяжело вздохнул, будто действительно был разочарован. «Признаю, ты почти одурачил меня. Заставил думать, что эту рыжую имеет Уилл. Твой ответ был в твоем стиле. Я был почти горд, что ты наконец-то начал вести себя как один из нас. Увы, это длилось недолго». Я уставился на него, сжав меч так, что деревянная рукоятка заскрипела. «Эдмунд Блэкторн, ты змея, о которой говорила тетя. Ты убил нашего отца, чтобы обеспечить себе место на троне. Это мое право и обязанность как генерала армии вампиров лишить тебя полномочий и головы». По рядам солдат и лордов, окружавших Эдмунда, прокатился вздох. Его глаза сузились, а затем по лицу медленно растянулась улыбка. «И все ради того, чтобы самому сесть на трон. Уильям должен быть королем», — прорычал я. «А если он мертв, тогда ты станешь королем. Как удобно убить меня, а потом узнать, что Уилла больше нет, и притвориться скорбящим братом. Как ты сказал, ты сам насадишь голову Уильяма на пику. Если я не ошибаюсь, ты выкрикнул это в приступе ревности. У всех на виду». «Генерал, какой сюжет вы сплели? Довольно опрометчивый, на мой взгляд. Убить нашего отца, а потом обвинить меня, и все ради власти». Те, кто был рядом с ним, неловко заерзали в седлах. Проклятье. Мне следовало побольше узнать от герцогини о политике и стройных речах. «Вы все были свидетелями слов генерала относительно Уильяма и признания в том, что он хотел убить меня, чтобы занять трон. Свяжите его. Мы вернем Доминика для публичной казни в связи с государственной изменой и убийством моего отца, короля». Отряд начал спешиваться, хоть и с некоторой неохотой. «А что с Уильямом?» — спросил Фрэнк. «Разберемся с ним, как только преподнесем людям змею, что так им нужна на блюдце. Если молодой принц еще жив. Схватить генерала! Живо! Я умру, но не сдамся тебе!» — прорычал я, поднимая меч. Позади раздался крик. Удар по затылку был таким сильным, что все померкло, и я рухнул лицом в снег. «Мне очень жаль, Дом, но я не могу смотреть, как ты вот так умрешь», — пробормотала Скарлетт. Ее голос то появлялся, то пропадал, пока я изо всех сил пытался заставить свои конечности двигаться. Она ударила концом посоха прямо в основание черепа так сильно, что прошло несколько часов, прежде чем я полностью пришел в себя. По-прежнему было холодно. Снег окутывал по самые уши. Вдалеке потрескивал костер. До меня доносился низкий гул голосов. Я быстро проверил свое тело. Жгучая боль пронзила меня. Дыхание сбилось. Посмотрев вниз, я отчетливо увидел следы 4 деревянных кольев, вбитых в верхнюю часть тела. Темно-красный цвет дерева драконьей крови. Умно. Я попытался сделать более глубокий вдох, но легкие были проткнуты. По крайней мере, 2 кольями. Неглубокие вдохи. Все, на что я был способен. 1 кол воткнули в опасной близости от сердца. Я чувствовал, как дерево соприкасается с ним при каждом ударе. При таком раскладе быстрый и легкий побег для меня недоступен. Мы остановились передохнуть. После долгой ночи верховой езды, поисков следов Сиены и Уилла, лошадям нужен отдых. Я был далеко от остальных. Мои руки и ноги были привязаны к толстому дереву. Пальцы онемели от холода и тисков, сжимающих запястья. Я поднял глаза, чтобы осмотреть местность, пытаясь найти то, что помогло бы сбежать. По крайней мере, Эдмунд не выколол мне глаза. Насколько я мог судить, мало что могло мне помочь. Скарлетт сидела рядом с Эдмундом. Его рука лежала на ее бедре, в то время как она смотрела прямо перед собой. Как бы ни был зол на нее, я понимал, почему она сделала то, что сделала. На ее месте я поступил бы так же. Но это не отменяет того, в сколь затруднительное положение я попал, и того факта, что в данный момент меня насадили на вертел, как шашлык. Лордишки стояли в разных позах вокруг Эдмунда, без сомнения пытаясь выслужиться. Мои солдаты работали вокруг лагеря, кормили лошадей, всматривались в лес. Должно быть, мы по-прежнему неподалеку от границы территории оборотней, а нападение тут не нечто неслыханное. Один из лордов встал, схватил кружку и направился в мою сторону. Фрэнк Элиазар, выродок. Он был самым ярым сторонником Эдмунда. Приветствовал его как короля, в котором мы нуждались, сильного, энергичного и достойного власти. «Генерал, я подумал, что вы, возможно, уже очнулись», — сказал Фрэнк, подходя. «Ты был советником моего отца задолго до того, как стал советником Эдмунда», — прорычал я, при каждом влажном от крови вдохе в горле клокотало. «Предатель». «Совсем наоборот. Я считаю, предатель здесь ты. Эдмунд совершенно ясно дал понять, что твоя смерть неминуема. Он знает, что ты жаждешь посадить Уильяма на трон. Или, что еще хуже, самого себя. Он присел передо мной на корточки и прижал кружку к моим губам. Я отвернул голову. Это единственный акт неповиновения, на который я был способен в данный момент. Фрэнк понизил голос так, что я едва его слышал, хоть и был к нему очень близко. «Ну же, Ники, ты же не хочешь ослабеть настолько, что не сможешь бежать, если представится возможность. Колья будут проблемой, но не такой уж большой, если ты утолишь жажду». Я снова повернул голову и уставился на него, не совсем уверенный, что правильно расслышал. Зачем ему использовать прозвище, данное мне и используемое исключительно герцогиней? Старый государственный деятель улыбнулся и снова поднес кружку к моим губам. Я выпил, потрясенный количеством сладкой и бодрящей крови, подмешанной в медовуху. Фрэнк откинулся на корточки, пока я осушил кружку. «Так-то лучше, а? Убедись, что он выпьет все успокоительное!» — крикнул Эдмунд. Я подавился и сплюнул в сторону, но было слишком поздно. Все проглотил. Я уставился на Фрэнка, волна ненависти захлестнула меня. «Ты настоящий подонок, и мой отец доверял тебе!» Он медленно опустил голову, уставившись в пустую кружку из-под меда. Его голос снова стал тихим. Он едва выдыхал слова. «Я... Твой отец был хорошим человеком, Ники. Хорошим человеком. Полагаю, многие годы его преследовал тот, кто хотел его убить. И есть две служанки, которые видели, как Эдмунд входил в его комнату за несколько мгновений до смерти. Я абсолютно уверен, что он был убит, а именно Эдмундом. Почему он говорит мне это, выполняя приказ того сукина сына? Я уставился на него, ожидая, когда подействует успокоительное. Опусти немного голову. Ты должен притвориться, что оно работает. До вечера я не смогу тебя освободить, но ты должен быть готов. Фрэнк протянул руку и потрепал меня по щеке, как ребенка. Поразительно. Я был потрясен услышанным. Фрэнк не с Эдмундом? Я мотнул головой в сторону, а затем снова поднял ее. Ты не... Я презираю змею. «Сказал Фрэнк. Я любил твоего отца как друга, хорошего, верного друга. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы увидеть Уильяма на троне». «Спасибо», — выдохнул я с облегчением, опуская голову так, чтобы подбородок коснулся груди. Я резко втянул воздух, и Фрэнк врезал мне по голове, повысив голос. «Я не позволю тебе так отзываться о нашем короле, предатель!» Снова увидев звезды, открытые раны от кольев запульсировали от резкого движения. Я смотрел, как он отходит и передает кружку одному из солдат. «Не забудь тщательно вымыть ее. Нам не нужно, чтобы кто-нибудь из вас свалился с лошади». Я опустил голову, притворяясь утихомиренным, в то время как мое тело дрожало. Даже не пронзив жизненно важный орган, древесина, пропитанная драконьей кровью, медленно отравляла, высасывая силы. Через 10 минут пришли два парня, чтобы освободить меня и перекинуть через спину Ареса, где привязали животом вниз поперек седла. Я не смог сдержать стон, когда колья вонзились глубже. «Не знаю, Джек, мне это не нравится. Он наш генерал». Это был один из моих солдат. Рейв. Джек, еще один из моих парней, вздохнул. «У нас нет выбора. Если бы был, я бы отпустил генерала. Мне не нравится наш новый король. Меня передергивает, когда он смотрит в мою сторону. Рейв свободно связал мои запястья. Если генерал говорит, что он змея, я ему верю. Я почувствовал прилив гордости. Я все еще не потерял их доверие. Но не осмеливался пошевелиться и дать им понять, что не пил успокоительное. Это лишь подвергнет их опасности. Солнце двигалось к закату. С наступлением ночи мы были в половине дня езды от замка и обратно к первой охотничьей хижине, где укрылись Уилл и Сиена. Мое тело болело, и с каждой каплей пота меня покидало все больше сил. Если не вытащить колья в ближайшее время, я стану даже хуже, чем просто бесполезным. Я буду мертв. «Разбивайте лагерь!» — крикнул Эдмунд. «Я займу хижину, остальные будут спать там, где смогут. Выдвигаемся с первыми лучами солнца». Щелкнув пальцами Скарлетт, он повел ее внутрь. Я наблюдал за этим с отвращением, но не мог пошевелиться, чтобы спасти ее. Теперь мои конечности немели, и это не имело никакого отношения к холоду. Я чувствовал острый вкус древа драконьей крови. Нужно найти способ вытащить нас обоих отсюда. Мгновение спустя меня стащили со спины Ареса и снова привязали к дереву. Лагерь разбили быстро. Солдаты и лорды притоптали снег вокруг себя, развели костер, поставив посередине большой котел. Среди лордов послышался смех, но не среди солдат. Они вели себя тихо, подавленно, сбившись в кучу. Так далеко от территории оборотней не было необходимости в охране. Фрэнк наклонился над варевом и помешал его. Жидкость зашипела, попав на самые горячие части почерневшего котла. Он потянул руку, и Рейв передал ему миску. Он зачерпнул немного супа и попробовал его. Я прищурился, наблюдая за тем, как что-то выпало из его рукава в котелок, скрытый от остальных тенью, которую отбрасывало тело Фрэнка. Он еще раз хорошенько все перемешал. «Вкус настолько хорош, насколько это возможно. Идите, наливайте себе», — проворчал Фрэнк, зачерпывая еще две миски. Рейв и Джек не двинулись вперед, а откинулись назад, сдвинув головы вместе. Однако лорды и другие солдаты тут же оживились. Фрэнк отнес две миски в хижину и постучал в дверь носком ботинка. «Ваше Величество!» «Еды?» Дверь распахнулась, и обнаженный Эдмунд, не говоря ни слова, выхватил у Фрэнка две миски, а затем захлопнул дверь. Я мельком увидел Скарлетт на кровати, тоже обнаженную. Ее глаза каким-то образом нашли мои в этот краткий миг. Я тяжело сглотнул. Придется выбирать, Скарлетт или Сиена. Нет, я спасу обеих. Но как? Вот в чем вопрос. Прошел час, и каждый из лордов и солдат упал один за другим. Все, кроме Рейфа и Джека. Они огляделись, видя, что все спят. Фрэнк встал и жестом пригласил их подойти к нему. «Слушайте сюда». Он повел их ко мне. «Вы двое пойдете с генералом и вернете законного короля. Все ясно?» У Рейфа отвисла челюсть, и Фрэнк кивнул, подталкивая их ко мне. «Не спорьте. Должен быть кто-то, кого можно будет обвинить в его побеге. И это вы двое». Джек пролепетал что-то, и Фрэнк хлопнул его по плечу. «Генерал с самого начала был прав. Эдмунд убил нашего короля. А теперь убирайтесь. Все трое». «Как ты узнал, что они не будут есть?» — спросил я, когда Джек и Рейв развязали меня. Фрэнк улыбнулся. «Я велел им. Сказал, что слышал, как они обсуждали, что не согласны с действиями Эдмунда. В наказание никакой еды». Я уставился на него, осознавая, как ловко он разыграл свой маленький спектакль. «Возможно, тебе следовало бы стать королем, Фрэнк». Мужчина рассмеялся. «Думаю, мне нужна еще одна тарелка супа. Верни своего брата, Доминик. Ради всех нас». «Скарлетт», — сказал я. «Я не уйду без нее». Фрэнк поморщился. «С ней все в порядке, генерал. Он не причинит ей вреда, а у тебя нет времени спасать ее». Освободившись от веревок, я завалился вперед. Рейв и Джек подхватили меня, поддерживая. Фрэнк покачал головой. «Ты не можешь защитить ее сейчас. Ты должен думать о благе всех наших людей, а не только одного. Она сильная, справится». Я упал на колени. Мир закачался. «Я не оставлю ее». «Ты заставляешь меня идти на крайние меры, Ники», — вздохнул Фрэнк, поворачиваясь к Рейфу и Джеку. «Уведите его отсюда. Не вытаскивайте колья, пока не окажетесь близко к краю территории». «Нет», — прохрипел я. Но Рейфу и Джеку ничего не стоило грубо меня потащить. Они закинули меня на спину Ареса, и Рейф взял поводья. Я едва мог держаться за седло. С нижней губы капала кровь. Фрэнк повернулся, наполнил себе миску и начал есть. «Садитесь на лошадей», — сказал он солдатам. У меня не было выбора. Арес поскакал вперед, подстегнутый одним из парней. Прежде чем я успел спрыгнуть со спины лошади, двое солдат умчались в ночь, таща меня за собой. «Мне так жаль, Скарлетт. Пожалуйста, прости меня». В лесу Рейф и Джек ускорили темп, следуя по тропинке, которую охотничий отряд Эдмунда проложил по снегу. «Генерал, почему лорд Фрэнк освободил вас? Казалось, он предан Эдмунду». «Похоже, он сделал то, что должен был сделать, чтобы завоевать его доверие. Не все верят лжи Эдмунда», — объяснил я, сквозь пелену боли, которая усиливалась с каждым движением Ареса. «Это единственная причина, по которой мы живы. Ибо теперь вы такие же предатели, как и я. За это я прошу прощения». После воцарилась тишина. Мы пытались как можно быстрее вернуться тем же путем, каким пришли. При таком темпе лошади доставят нас на территорию оборотней до восхода солнца. Ночь укрыла нас, и мы дали лошадям отдых, насколько позволяло время. Солдаты привалились рядом с ними. Джек и Рейв не жаловались, хотя я чувствовал их страх так же ясно, как холод, бьющий в лицо. С приближением рассвета мы снова достигли границы двух территорий. «Позвольте мне вытащить колья», — сказал Рейв. Кровь потекла по рубашке, изо рта и носа. Я был ослеплен болью. Колья выходили с хлюпающим звуком, но мне было все равно. Боль отступила сразу, как только они вышли. Я сделал медленный, глубокий вдох, проверяя раны. Они быстро заживали. Оглянувшись через плечо на поляну и охотничий домик, который уже не мог рассмотреть, я осознал, что Скарлетт еще там. Я найду способ вытащить ее. Должен найти. Двигаемся дальше. Слова дались мне с таким трудом, будто колья были на прежних местах. Я подстегивала Ресса продолжать путь. Джек и Рейв молча следовали за мной. Мы проехали добрых 2 мили по территории оборотней, прежде чем нас схватили. «Поднимите руки», — сказал я паренькам. «Глаза опустите. Не встречайтесь взглядами, держите руки подальше от оружия». «Да, генерал», — ответили они хором. Оборотни приблизились к нам с головокружительной скоростью и жестокостью. Я поднял руки, несмотря в глаза, сказав лишь одно. «Я хочу, чтобы меня отвели в королевскую крепость». «Что, черт возьми, это за бред?» — прорычал оборотень слева. Я знал его. «Генерал, пожалуйста, Крайне важно, чтобы ты сделал то, о чем я прошу. Ради безопасности твоего вида и моего», — сказал я, все еще не поднимая взгляд. «Как можно быстрее, если не возражаешь. У меня нет желания менять оттенок своей кожи». Генерал Уэйлен хмыкнул. «Наплыв вампиров, по-моему, не к добру. Но королеве решать, что с вами делать». «Наплыв? Значит, Уилл и его спутники живы и находятся в замке?» «Хватит болтать! Шевелись!» Нас снова связали и в спешке потащили по снегу. Прямо в крепость оборотней, в тронный зал и подальше от непогоды. Упав на колени, я опустил голову в ожидании. Шаги. Звук смеха и голос, который я знал. Моя голова дернулась вверх, когда Сиена вошла в комнату с поразительной женщиной с волосами цвета вороного крыла и обручем на голове. Но именно Сиена удержала мой взгляд. Сиена и симпатичный молодой человек, к которому она склонилась для поцелуя в щеку.